Моя борода, наконец, исчезла, и тут я вспомнил о Женьке Богорат. Ведь она, наверное, плачет. Я так ее обидел ни за что, ни про что. Узнав о причине моего горя, Хоттабыч обещал мне помочь. В дверях появилось странное существо в паранже с опахалом в руках и в школьном белом переднике. Господин хороший, Волка ибн Алёша, Волка ибн Алёша. Вам мусла ждать готова слух, о властелин великий, и отгонять я буду мух от своего владыки. Отныне, отныне я ваша рабыня. Хоттабыч, кто это? Я ничего не понимаю. Зато я тебя прекрасно поняла. Я сумела убедиться, что с тобой нельзя водиться ни с того и ни с сего, выгнать друга своего и к тому же крикнуть: дура! Где же, где твоя культура? Господин хороший, Волка ибн Алёша, Волка ибн Алёша. Я вас предпочитаю всем и думаю все время, скорей бы мне попасть в гарем, мечтаю жить в гареме. Отныне, отныне я ваша рабыня. Женя, ну кончай валять дурака, ну, ты прости, что так вышло. Ну, дело в том, что в сосуде, в общем, этот старик, настоящий джин. И я боялся, как бы он... И поэтому ты меня выгнал? Лично я, как звеневая грубость, резко осуждаю стыд, позор, позор и стыд тем, кто девочкам грубит. Я считаю, срочно надо созывать совет отряда. Господин хороший, Волька ибн Алёша, Волька ибн Алёша. Я от любви выгорю огне, чтоб чувства не потухли. Поцеловать дозвольте мне носочек вашей туфли. Отныне, отныне я ваша рабыня, я ваша рабыня навсегда. Отныне, отныне я вас не покину, я вас не покину, я вас. Что она делает? Убери ее скорее! Повинуюсь тебе с великой радостью! Когда я узнал, что мои слова «убери ее скорей», Хоттабыч понял буквально и забросил Женьку на 10 000 локтей, я не выдержал и назвал Хоттабыча старой балдой. Пришлось соврать, что балда — это великий мудрец. Хоттабыч никак не мог мне угодить. Он был очень расстроен и страдал от того, что он недостоин высокого звания балда. Ай, ай, на душе моей все время тревожно. Ай, ай, ай, неужели я отстал безнадежно? Среди восточных чародеев я на хорошем был счету, любые новые идеи воспринимал я на лету. Бывал я великих магов, своим искусством поражал. А вот теперь не ступишь шагу, чтоб не нарваться на скандал. Обречен я на страдания, и отныне навсегда буду я лишен почетнейшего звания, достойнейшего звания балда. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, я не балда. Добыл несметные богатства, корицу, перец, жемчуга. Чтоб укрепить мужское братство, я выгнал из дому врага. Но все старания напрасны, мое уменье ни к чему. Ах, я несчастный, я несчастный, ах, почему? Почему обречен я на страдания, и отныне навсегда буду я лишен почетнейшего звания, достойнейшего звания балда. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, я не балда. Да, да, да. Да-да-да, да-да-да, я не болта. Я не болта. Я не болта. Я не болта. Я не болта. Мне жаль было старика, мне жалко было ребят, нужно было что-то предпринять, и мы направились в отделение милиции. А в милиции в это время шла обычная напряженная работа. В нашем образцовом отделении служба, скажем прямо, нелегка. Ведь у нас в районе, к сожалению, небольшие правонарушения есть. А-а-а. Да-да-да, да-да-да, небольшие нарушения есть пока. Да-да-да, да-да-да, небольшие нарушения есть пока. Зря детей милицией пугают, не балуйся, дядя заберет. Ну а дядя устали не знает, вас от кого оберегает дядя тот. Да-да-да, да-да-да, ваш покой оберегает дядя тот. Да-да-да, да-да-да, ваш покой оберегает дядя тот. Дежурный по городу не подозревал, какие необыкновенные события ждут его впереди. Да-да-да, да-да-да, ваш покой оберегаем мы всегда. Не успел милиционер закончить свою арию, как в отделение доставили странного вида девочку в паранже, с опахалом и в школьном переднике. На дежурстве всякое бывало, удивить скажу не просто нас. Но чтоб паранжа и опахала, этого еще не доставало. Будьте рады. Ну, денек. Господин! Фу ты, прямо взмок. Ну, денек. Господин! Ну, денек. Фу ты, прямо, ой, взмок. Через несколько минут перед милиционером предстал мальчик, который на все вопросы отвечал пронзительным собачьим лаем. На дежурстве, значит, было всякое. Было это и бывало то. Но что парень гавкал, как собака, это доложу я вам одна. Чёрте что! Ну, денёк! Ёлки-палки, прямо смог. Ну, денёк! Ёлки-палки, прямо смог. А в довершении всего в милиции появились мы с Хоттабычем. Старик решительно потребовал, чтобы милиционер отпустил Гогу и Женю. На дежурстве всякое быть может. Видел много я заблудших душ. Но чтоб джин и чтоб 3000 прожил, ну скажите, что же это? Что за чушь? Ну, денек. Да-да-да, я джин. Ну, денек. Это ж надо прямо смог. Я джин, профессионал. Все кончилось хорошо. Хоттабыч на глазах у изумленного милиционера превратил Гогу и Женю в обычных школьников. Когда мы нашей новой дружной компанией подошли к дому, дорогу нам преградили супруги Хапугины. В руках у супруга было старинное кресло, а Хапугина прижимала к груди древнюю лампу. Как только Хоттабыч увидел лампу, он упал на колени и пополз навстречу Хапугиным, утверждая, что эта лампа волшебная и что он будет выполнять любое указание ее владельца, ведь на лампе написано «Послушание или смерть». Хапугины вместе с Хоттабычем скрылись в своей многокомнатной квартире. Вещей на свете очень много, все могут в жизни пригодиться, и мы готовы, как на Бога, на вещи день и ночь молиться. Слово вещам, ценным вещам, все доставай, что обещал. Горе мне. Кольца и браслеты, камни и самоцветы, китайский фарфор, персидский ковер, духи французские, жигули русские, и дачу, придачу нам желательно. Достань нам, все достань нам обязательно. Супруги Хапугины все больше входили в раж. Глаза их горели лихорадочным блеском. Они уже представляли себя обладателями всех ценностей в мире. Старик вещами обеспечит, что хочешь, он достанет сходу. Пускай соседи рвут и мечут, такого им не снилось сроду. Слава вещам, ценным вещам, все доставай, что обещал. О, горе, горе, горе мне! Кольца и браслеты, камни и самоцветы, китайский фарфор, персидский ковер, духи французские, живые русские. И дачу, придачу нам желательно. Из глаз Хоттабыча ручьем лились слезы. Он понял, что больше никогда не увидит Вольку ибн Алешу, Женю и Гогу. Руками цепкими, как клещи, любую вещь хватаем ловко. Но правда, за такие вещи у нас не гладят по голове. Вещам, ценным вещам, все доставай, что обещал. О, горе, горе, горе мне! Кольца и браслеты, камни, самоцветы, китайский фарфор, персидский ковер, духи французские, жигули русские. И дачу, придачу нам желательно. Достанем, обязательно. Супруги Хапуги пустились в пляс. И дачу, придачу нам желательно. Мы были потрясены таким поворотом событий. На наших глазах могущественный волшебник превратился в жалкого раба. Во что бы то ни стало, нам надо было освободить Хоттабыча. Добрый джин, наш верный друг, стал добычей хапуг. Был он будто бы в бреду и попал в беду. Покуда солнце светит на небе голубом, за джином и в ответе, за джином и в ответе, не быть ему рабом. Откуда солнце светит на небе голубом, за джином и в ответе, за джином и в ответе, не быть ему рабом. Решили переодеться восточными рабами и в таком виде предстать перед Хапугинами. Наша затея удалась на славу. Недаром все мы были участниками школьной художественной самодеятельности. Улучив минуту, Гого прочитал надпись на лампе. Вместо страшных слов «послушание» или «смерть» На лампе красовалась волшебная лампа Аладдина, изготовленная кутаистским заводом с кабинных изделий. Цена 2 рубля 48 копеек. Хаттабыч был спасен. Через несколько мгновений мы очутились в моей комнате. А Хапугины решили, что вся эта загадочная история им приснилась. Счастливый Хаттабыч устроил нам настоящее цирковое представление на дому. Каких только волшебных трюков мы не увидели. Когда артист Союз госцирка Гассан Абдурахманов возвращается из зарубежных гастролей на родину, он обязательно приезжает ко мне в гости. И мы с удовольствием вспоминаем то время, когда он был Хаттабычем, а я Волькой ибн Алёшей. Счастливые были времена. Знаком со стариком, который все умеет, кто не знаком со стариком, который не стареет, конечно, всем наверняка известно имя старика. Хаттабыч, Хаттабыч, веселый чик, Хаттабыч, Хаттабыч, давай дружить. Хаттабыч, Хаттабыч, куда исчез, нам не хватает твоих чудес. И если вдруг придет беда, пусть вас тоска не гложет, у старика есть борода, она всегда поможет. Лишь позовите старика, и он придет наверняка. Хаттабыч, Хаттабыч, куда исчез, нам не хватает твоих чудес.